Мерное постукивание колес поезда проявило свой гипнотический эффект. Райли не думала, что устала, но теперь осознала, что последние пару дней находилась в напряжении. Она закрыла глаза. Райли лежала, свернувшись в грязном погребе. Дверь в ее клетку была открыта, и кромешную темноту прорезал яркий свет от пламени. Белый свет на мгновение ослепил ее. Пламя от газовой горелки было единственным, что она вообще когда-либо видела в этом жутком месте, кроме лица Петерсона, которое оно освещало. Теперь она снова начала различать лицо своего мучителя, издевающегося над ней шипящим огнем, заставляя ее уклоняться от его обжигающего потока. Она не могла рассмотреть, как именно он выглядит, но его присутствие уже стало ей привычным. «Добро пожаловать домой», — ликующе сказал Петерсон. «Это не мой дом. Это единственный дом, которого ты заслужила». Райли хотелось вырвать у него из рук горелку и повернуть против него, но его движения были слишком быстрыми и ловкими. Все, что она могла, — это извиваться и уклоняться, избегая пламени. «Я убью тебя», — сказала она с вызовом. «Просто знай». Петерсон мрачно усмехнулся. «Добро пожаловать домой», — повторил он. Райли проснулась от крика кондуктора. «Станция Пенсильвания! Пора совершать пересадку». Въезжая тем же вечером в Фредериксбург, Райли мысленно повторяла. «По одному монстру за раз». Сон о Петерсоне сильно потряс ее. Она не могла успокоиться весь оставшийся путь до Квантика. Но, несмотря на это, ей удалось неплохо поработать. Она провела поиск с помощью своего ноутбука и Wi-Fi в поезде, просмотрела все имеющиеся у нее копии документов и фотографий. Она отправила доклад лично Бренту Мередиту. Особой нужды заходить в ФБР у нее не было, так что она решила ехать прямиком к дому Райана, где ее ждала Эприл. Райли напомнила себе, что монстры принимают много форм. Прямо сейчас она хотела сосредоточиться на другом монстре. Чудовище, в которое превратилась ее личная жизнь. Возможно, она сможет победить его или хотя бы придать ему более приятную форму. После всей критики и возмущения Эприл, наконец, захотела с ней поговорить. Это хороший знак. Райли не собиралась подводить свою дочь, по крайней мере, в этот раз. Кроме того, Райли прекрасно понимала, что ее жизнь нуждается в серьезных переменах. Нет смысла ждать перерыва между расследованиями.